Глава 113. Квинтэссенция крови. Сейчас бассейн взревел, а серебряная броня вновь сформировалась вокруг его тела. Он также сформировал еще и длинный клинок, сопроводившийся несколькими пульсациями в пустоте вокруг. Изо всех сил. Глаза Джейдана покраснели. Он произнес несколько слов древнего заклинания и даже отцарапал кончик пальца, выливая капли крови на зеленый значок. Бам! Бесчисленные лозы вырвались из земли. Вот только цвет этих лоз был полностью красным, а острые шипы – более толстыми. На них даже присутствовал оттенок зеленого, и от них исходила чрезвычайно опасная аура. Значит, вот до чего дошло. Лилин махнул руками, и десяток красных зелий вылетело из его рук. На теле черного хоралльского змея возникло еще более яркое пламя взрывов. Более того, руки Лилина заметались, и в них вновь появился черный длинный лук. Морозные руны. Лилин произнес заклинание, и слой льда покрыл изначально черный лук, обращая его стрелы в ледяные сосульки. «Умри!» Три различных голоса прозвучали одновременно. Красные лозы полетели с еще большей скоростью, сопровождаясь потоками ветра. В мгновение они привязали змея к полу. В то же время ледяные стрелы рассекли пустоту и пронзили правый глаз черного змея. «Хсссссссс!» Рот черного хоралльского змея зажегся, а одно из его глазных яблок лопнуло. Из отверстия вытекло большое количество блестящей и полупрозрачной жидкости. Прямо сейчас змей визжал в агонии. «Прими свою смерть!» Во время взрыва серебряная броня бассейна преобразовалась в металлическую жидкость, а после приобрела форму длинного меча. После приготовлений, серебряный меч разросся до 5 метров в длину. На его лезвии появились даже таинственные руны. Сильнейшая мощь, сильнейшая форма. Отправляйся в ад. Мускулы бассейна напряглись, а от множества заклинаний последовало несколько вспышек света. Лилин бросил взгляд и определил множество заклинаний ноль ранга, которые на время увеличивали физические атрибуты, силу и живучесть. При поддержке такого количества заклинаний, прямо сейчас характеристики бассейна наверняка превзошли великого рыцаря. Он очень сильно приблизился к уровню великого рыцаря из мифов, заклейменного мечника. Пу. Длинный меч легко прошел сквозь защиту черного хоралльского змея и попал прямо в самую критическую жизненную точку – сердце. Вытекло неимоверное количество крови с примесями черного цвета. Змей пытался подняться, но плотно сдерживался красными лозами. Также лозы поднимались к области раны, словно обладая собственным интеллектом, и погружались прямо в нее. Хсссссс. Гигантский змей все время дергался и извивался, а его кровь разлеталась на грязную землю. После 10-минутного сопротивления, левый глаз змея полностью потерял блеск, и создание упало на землю. Он умер. Джейдан задал вопрос неуверенным тоном. Красные лозы все еще дергались и сдерживали гигантского змея. Цель серьезно ранена, а ее волны жизненной силы стремительно понижаются. Жизненная сила цели упала до критического порога. Жизненная сила цели полностью исчезла. Смерть. Показания Ичи поговорили, что гигантский змей точно погиб. Но Лилин решил сказать следующее. Сперва давайте произнесем некоторые заклинания обнаружения. Лилина до сих пор нервировал тот факт, что Ичи не смог обнаружить черного хоралльского змея, пока тот был невидим. Кто знает, может, черный змей владеет тайным способом скрывать свою жизненную силу и избежать сенсоров и чипа. Затем помощники три уровня начали произносить множество заклинаний. Наконец они сделали вывод, что черный хоралльский змей, что убил двух их товарищей, действительно умер. После такого вывода Джейдан быстро убрал свои красные лозы и упал на землю. Лилин заметил, что на лице Джейдана не присутствовало никаких признаков красноты. Его бледный цвет говорил лишь о том, что он просто потерял много крови. С другой стороны бассейн, чей великий меч обратился в жидкий металл и вернулся обратно под его мантию, выглядел хуже, даже броня не могла поддерживать свою форму. Видимо, его магический артефакт истратил очень много энергии. Ценные кусочки информации были записаны и чипом. Более того, он неистово высчитывал боевое состояние обоих и уже подумывал над успешными шансами в борьбе против них обоих. Разумеется, в глазах этих людей Лилин представлял из себя помощника чуть выше среднего уровня. Кроме его навыков зельеварения, он имел внушительную поддержку только благодаря своей морозной алхимической руне. Лилин усердно работал над тем, чтобы у них о нем сложилось ошибочное мнение. А теперь поспешим и соберем урожай. Лилин бросил взгляд на лишенного жизни змея. Из ран его тела до сих пор вытекала кровь. Заклинание из низких энергетических волн сформировалось в руках Лилина. «Что ты делаешь?» Басайн и Джейдан одновременно отошли подальше от Лилина, посмотрев на него с осторожностью. Как только угроза исчезла, семена сомнений и недоверия уже проросли между согруппниками. «Просто собираю материалы», Лилин не стал прекращать заклинание. «Кровь». Спустя несколько мгновений, Лилин открыл рот и произнес слово на языке Байрона. «Ху, ху». Кровавая лужа на полу начала течь в направлении ладони Лилина. Огромное количество крови собралось в воздухе, образуя кровавый светящийся шар. «Хуа, ла, ла». Невидимая сила воздействовала на шар света и в итоге обратила его в небольшой камешек кровавого цвета. «Ди, ди». Невидимая энергия хлынула прямо в раны черного хоралльского змея и вытянула оставшуюся кровь из его тела. Через минуту размер змея несколько уменьшился, а его чешуйки побледнели. Что до Лилина, теперь он держал в своих руках десяток кровавых камешков. Вся эссенция крови черного хоралльского змея преобразовалась в десяток камней. Лилин выучил это заклинание ноль ранга для того, чтобы выкачивать кровь из созданий больших размеров. Увидев эффект от заклинания Лилина, Басайн и Джейдан расслабились. Тем не менее, Лилин все еще видел след тревоги глубоко внутри их глаз. Кровь черного хоралльского змея является ингредиентом для многих зелий. Я хочу забрать ее всю. Касательно остальных трофеев, я могу отказаться от части из них в расчете на стоимость крови, произнес Лилин и улыбнулся. Лилин вдруг вспомнил содержание дневника, который он нашел в экспериментальных лабораториях возле Великого Ночного Города. Из-за нескольких слов, таких как модуляция, родословная и им подобных, Лилин приобрел непонятный мотив собирать кровь, даже ценой обиды двух парней перед ним. Кровь, Басайн вдруг повернул голову и усмехнулся. Верно, для большинства мастеров зелий, кровь могущественных существ может оказаться весьма важным и редким ингредиентом для их зелий. Понятие о родословных и тому подобных терминов совсем не занимало голову Басайна. В конце концов, многие древние создания вымерли тысячи и тысячи лет назад. Спустя много веков в мире магов можно было лишь заметить отголоски следов древних созданий. Касательно вопросов, как добыть древнюю родословную, то этот аспект широко изучался многими волшебниками, но прорывов никто так и не достиг. Чтобы получить фрагмент генов из крови и затем преобразовать его в сущность, такое выходило далеко за пределы возможностей волшебников. Только магу 4 ранга из легенд или выше возможно совершить подобный подвиг. Но маг 4 ранга для южного побережья равноценен мифу. Ингредиенты черного хоралльского змея по крайней мере стоит 100 000 магических кристаллов. Глаза Джейдана заблестели, а на лице появилось опьяненное выражение. Что до магических созданий змеиного типа, подобного тому, что лежал перед ними, самыми ценными частями являлись чешуя, внутренности, мозг и т.д. Также среди трофеев этого змея имелись ингредиенты для синтеза магических артефактов. Но в отношении крови и нескольких других ингредиентов, необходимых мастерам зелий и алхимикам, то в остальных областях они были не сильно востребованы. Учитывая то обстоятельство, что Лилин первым сделал шаг, трое помощников быстро все решили. Джейдан и Басайн собрали самые ценные части змея, а затем произнесли заклинание хранения и только после этого покинули поле битвы. Прямо сейчас они расценивали трофеи со змея в качестве награды за нахождение наследия мага с внешней области поисков. Кто знает, сколько еще хороших вещей они обнаружат. Похоже, что наследие прошлого в этом месте относится к чрезвычайно высокому классу. Джейдан попробовал оценить размер пещеры, чтобы получить больше зацепок. Он и вправду установил что-то вроде дозорного в самом начале и даже использовал такое опасное существо. Жалко Рафаишею. В отношении смерти двух членов группы на лицах Лилина и остальных плохое настроение отразилось лишь ненадолго, вскоре они вернулись к прежнему состоянию. Честно говоря, эти двое помощников познакомились с Лилином лишь несколько дней назад, поэтому он не чувствовал особого сожаления. Чаще всего маги представляют собой безразличных существ. Очень скоро оставшиеся трое помощников сфокусировали все свое внимание на наследии мага. Использование могущественных охранников для защиты наследия – яркая черта периода Кукероля. Басайн будто что-то припомнил. Постройки периода Кукероля были простыми и грубыми. Даже механизмы охраны выглядели чрезвычайно просто и не превышали 2 уровней. Что говорит о том, что стоит нам пересечь другой механизм. Мы сразу окажемся возле наследия. Глаза Джейдана засверкали. Тогда чего же мы ждем? Для него поиски информации для достижения официального мага представляли самую, что ни на есть, большую важность. Хотя получение особых ингредиентов и не очень плохая идея, они не достигали уровня привлекательности наследия официального мага. Трое помощников воспользовались различными заклинаниями ноль ранга для проверки внутреннего пространства пещеры и в итоге обнаружили зал в самом конце. В черном зале даже наблюдался слой ржавчины. Кажется, он был построен из какого-то металла. Сси. Зеленый глазной шар тут же вылетел из зала. Па. Джейдан схватил его и поместил обратно на место. Не столь много опасностей. Однако, через 5000 метров впереди мое заклинание остановилось, будто перед проходом стоит какая-то преграда. С другой стороны, Лилин и Басайн тоже воспользовались собственными способами для проверки пещеры, но получили схожие результаты. Глава 114. Сады Дилана. Пусть так, но почему мы не можем войти вместе? Басайн посмотрел на обоих. Конечно, решительность всплыла на лице Джейдана. Для него исследования считались бы успешными, если бы ему удалось найти наследие мага. У меня нет возражений. Внешне Лилин выглядел спокойным, но внутри все было в точности наоборот. Он знал о человеке, оставившем здесь наследие, а также что здесь было похоронено. Маг 4 ранга, целомудренный человек, воспетый в легендах, здесь хранилось наследие великого мага Серхальма. Сердце Лилина пылало желанием. Вся троица придерживалась одного и того же мнения и вошла в проход. Туннель был достаточно широким, чтобы по нему бок о бок шло трое взрослых мужчин. Поскольку все они были подростками, естественно, что они свободно шли по туннелю. Лилин коснулся стены, и серая пыль опала, открыв взору серебряную металлическую стену за ней. Сперва показалось, что она была ледяной, но вскоре он снова ощутил тепло. От металла ощущалась странная реакция, когда рука коснулась его. Обнаружен неизвестный металл, не зарегистрированный в базе данных. Прозвучал голос Ичипа после сканирования. Этот металл сделан из сплава кричащей крови. Вроде, во время произнесения заклинания требуется свежая кровь зверей и рабов. Согласно отчетам, он каким-то образом влияет на духовные тела. Прошептал Басайн около уха Лилина. Если бы к магам отнестись как к простолюдинам, то Басайн, скорее всего, принадлежал бы к дворянству внутри сообщества магов. Его знания, в некоторых областях, все еще превосходили таковые у Лилина. Кроме того, некоторые драгоценные материалы можно было получить только внутри таких семей. Лилин не имел такого доступа. Сплав кричащей крови. Лилин отдал указание. Ичип, запиши состав. Бип. Информация собирается, сохраняется в базе данных. Создание папки. Информация о ресурсах. Сплав кричащей крови. Прозвучал голос Ичипа в ушах Лилина. Расстояние до защитного барьера, обнаруженного ранее, уменьшается. Шедший по правому краю Джейдан внезапно заговорил, поскольку проход построен с помощью этого сплава, впереди нас может что-то поджидать. Духовное тело. Лилин и Басай нахнули в унисон. На их лицах всплыл ужас. Им как помощникам сильно не хватало защитных мер, поэтому против духовного тела они почти ничем не могли защититься. Если бы на их месте сейчас стояли обычные помощники, то те уже давно бы сбежали. Однако Лилин и остальные были другими. Басайн и Джейдан обладали магическими артефактами, которые они временно могли использовать для защиты. Хотя они и не относились к артефактам защитного типа вроде кулона падающей звезды, они все же могли защитить их души от нападений. Что касается самого Лилина, то он более 2 лет изучал духовные тела. Благодаря Ичипу, его знания о духовных телах превзошли даже знания многих профессоров. В этот момент Лилин трепетал. Плотность отрицательной энергии в воздухе увеличилась на 3-14%. Прозвучало предупреждение Ичипа. Эта среда, похоже, была ранее записана Ичипом. Да это же самая благоприятная среда для выживания духовного тела. Сильный трепет поднялся в сердце Лилина. Здесь глаза Лилина прищурились, и впереди он увидел появившуюся яркую дыру. Пройдя через дыру в пещере, глаза Лилина и остальных ослепил сияющий свет, чье свечение вынудило каждого закрыть глаза. Когда они снова открыли их, юноши уже оказались посреди моря из различных цветов. Тюльпаны, маки, красные круглые хризантемы, зеленые лилии каллы, разные виды цветов, которые Лилин знал, и множество, которых он не знал, наполняли этот великолепный сад. Кажется, сад находился под каким-то заклинанием, потому что в этом саду росли цветы, расцветающие в разные сезоны. Светские мирные цветы были пригодны только для декораций. После слабого дуновения, Лилин ощутил аромат множества цветов, полезных для магов. Множество из них не мог найти даже Крофт, и прямо сейчас, все они были перед Лилином, в этом саду. Фиолетовый цветок завещания, фрукт Науса, ходячая стрекоза, перевернутый подсолнух и даже цветок пустоты. Джейдан и даже Басай нахнули от удивления. В конце, цвело множество видов цветов, которые даже Лилин не мог распознать, но судя по тому, где их посадили, их ценность должна была быть больше, чем у цветка пустоты. Прямо сейчас Лилин, наконец, понял, почему сады Дилана были так названы. Размер этого огромного сада составлял не менее дюжины квадратных километров. Сколько ценных растений здесь находилось, сколько они стоили в магических кристаллах. Лилин некоторое время подумал об этом и пришел к ошеломительному выводу. Ха-ха. Пламя Золотого Солнца. Это действительно пламя Золотого Солнца. Джейдан горящими глазами смотрел на растение в середине сада. Силу пламени Золотого Солнца можно комбинировать с водой Грайна, чтобы помочь помощнику с расположенностью к огненному элементу прорваться дальше. Шанс успеха увеличивается примерно на 20%. Джейдан бормотал себе под нос, и его ноги бессознательно направили его к огненно-красному пламени Золотого Солнца. «Не надо!» Лилин, задумавшийся о чем-то, внезапно крикнул своему спутнику. Увы, было уже поздно. Джейдан полностью проигнорировал предупреждение Лилина и потянулся рукой к цветку. «Динлин! Динлин! Динлин!» Раздался звук, похожий на звон колокольчиков. Воздух остановился, ветер остановился. Лилин и остальные ощутили, что земля уходит из-под ног и переместились в другую область. Казалось, будто они оказались внутри поместья. Четыре стены обустроились совершенно новой мебелью. На бледно-желтом столе стояла лампа, светившаяся оранжевым светом. «Что это за место?» – спросил Джейдан потерянным голосом. «Это защитный механизм. Похоже, что нас переместили в другое место», – печально улыбнулся Лилин. Прямо сейчас Басайн смотрел на Джейдана и смотрел недружелюбным взглядом. «Однако есть и хорошие новости. Согласно традициям периода Курагера, если мы справимся с этим механизмом, то большинство защитных ловушек тут же перестанут действовать». Лицо Басайна помрачнело. «Изначально у нас появилось множество возможностей обследовать все вокруг, и все это из-за тебя», — он указал на Джейдана. Лилин подозревал, что, если бы не опасность, окружающая их, он бы уже давно напал на него. «Ой-ой, кто здесь хочет поиграть с Алисой?» — внезапно прозвучал голос механической куклы. За поворотом что-то показалось, кукла восточного стиля. Лилин заметил, находящийся в тени коридора, гигантский манекен. Эта кукла должно быть была уже старой. Глазные яблоки были выполнены из синих драгоценных камней. Одета она была в розовое платье и красивые светлые волосы не спадали до плеч. На груди был пришит красный бант, фигурка мстительного духа. Заикаясь, всполошился Басайн. Фигурка мстительного духа? Лилин раньше никогда не слышал этот термин. Очевидно, что перед ними находился вид духовного тела. Глядя на физическое тело мстительного духа, Лилин осознал, что его исследования и изучение духовного аспекта находились на поверхностном уровне. По крайней мере сейчас он находился в полном неведении относительно такого вида мстительных духов, чья сущность будто граничила между иллюзией и реальностью. «Хе-хе, вы пришли, чтобы поиграть с Алисой». Светловолосая девочка указала пальцем на Лилина. Ее руки были сделаны из ткани, на них не было ладоней, только обнаженная глянцевая рука. «Бэнк». Полупрозрачное силовое поле тут же появилось позади Лилина. Он полетел вверх и не мог остановиться, пока летел прямо к тряпичной кукле. «Иди сюда, мой маленький, пусть Алиса обнимет тебя». Тряпичная кукла развела руки, словно желала обнять Лилина. Джейдан и Басайн переглянулись друг с другом и тут же отступили подальше от тряпичной куклы. Они фактически бросили Лилина и ушли. «Черт побери!» Лилин отправил два огненных шара в тряпичную куклу и поджег ее. Однако пламя быстро потухло, и на кукле он не заметил ни единого следа повреждений. «Дин!» Множество маленьких рук, как будто появились из ниоткуда, и, казалось, потянулись к Лилину. Пара рук куклы уже касались талии юноши. Ощущение онемения тут же начало распространяться от места прикосновения рук куклы к его талии. Глаза Лилина вспыхнули злобой, и он бросил на землю желтое зелье. Желтый защитный барьер сразу же появился вокруг тела Лилина, отделяя его от множества маленьких рук. Зелье вращающегося щита Тривора. Единственный тип защитных зелий, которым обладал Лилин, в полной мере оправдывало себя. «Аркх, ты навредил Алисе». Лицо куклы раскрылось, обнажая бритвенно-острые зубы. «Я съем тебя». Пара полупрозрачных звериных ртов тут же появилась перед Лиелином и попытались укусить его, кача. По поверхности защитного барьера пошли пульсации, издавая шум, говорящие о том, что барьер больше не сможет выдерживать атаки. Эта атака быстро сводит на нет действие зелья. Лиелин нащупал предмет на своей шее. Нет, сейчас не слишком подходящее время, чтобы использовать мой козырь. Тут же Лиелин выбросил красное пылающее зелье, интенсивно полыхающее зелье. И еще, Лиелин нащупал несколько розовых жемчужин в своей сумке и бросил их в пламя. Во время своего пребывания в Великом Ночном Городе, он достиг некоторых результатов в исследовании духовных тел. Помимо изучения законов духовных тел, он также узнал о том, что больше всего они ненавидели, и что могло нанести им вред. И брошенный им розовый жемчуг был самым эффективным средством. Пу! Розовые жемчужины очень скоро взорвались в пламени, распыляя вокруг розовый порошок. После распространения порошка, пламя окрасилось в розовый цвет. Порошок продолжил распространяться, пока полностью не покрыл собой звериные челюсти. Огромные звериные челюсти выпустили ужасающий рев и вскоре были сожжены пламенем дотла. В то же самое время, пламя, будто прошло сквозь пустоту, добралось до лица куклы. Тканевая кукла закрыла лицо, издав громкий и негодующий вой. Сразу после того, как исчез последний язык пламени, светящийся барьер вокруг тела Лиелина полностью пропал. Лиелин приземлился на пол. На его поясе зияло два шрама, оставленные двумя маленькими ручонками. Он нахмурился. Одежда на его спине была разъедена, и на его коже осталось два черных пятна. Ранения, нанесенные духовным телом, должны быть тут же исцелены, в противном случае они будут продолжать увеличиваться. Лиелин поспешно достал несколько белых листьев и наложил на раны. Вскоре от раны начали распространяться освежающие ощущения. Па. Окна сбоку от Лиелина разбились и тут же в них появилось две фигуры. Басайн посмотрел на Джейдана, огляделся, а затем посмотрел на Лиелина на земле. Он криво улыбнулся. «Кажется, куда бы мы ни пошли, мы все равно окажемся здесь». Глава 115. Разлад. «Кажется, сперва нам придется избавиться от нее». Лиелин оставался равнодушным, уставившись на тряпичную куклу, которая до сих пор сжимала свое лицо. Что же касается того, что двое из их трия недавно бросили его, то складывалось ощущение, что все они страдали от избирательной амнезии. Лиелин понимал, что если он рассорится с ними, то возникнет катастрофа. А в отношении мстительного духа, им только оставалось объединить усилия, если они желали получить шанс одолеть ее или даже убить. А вот то, что они сбежали, прекрасная возможность отомстить, наверняка, появится позже. Огонь. Алиса больше всего ненавидит огонь. К тому времени розовое пламя уже выгорало на розовом лице куклы. Изначально красивое лицо теперь выглядело обугленным. Даже один глаз пострадал. Однако кукла снова рассмеялась и сказала: «Вы трое, давайте поиграем вместе». По взмаху ее руки столы и стулья начали прыгать. Даже у лампы шкафов как будто выросло по паре небольших ножек. Они танцевали и пели детские стишки, постепенно приближаясь к Лиелину и другим помощникам. Рука Умбры. Разъедающая вспышка. Выстрел раствора кислоты. Трия одновременно произнесло заклинание в сторону столов и остальной мебели вокруг них. Тем не менее этих созданий оказалось так много, что даже если они и убили парочку, особо ничего не изменилось. Более того, даже если они использовали свои магические артефакты для атаки куклы, то наверняка оставили бы лишь несколько шрамов, что, в общем-то, было неэффективно. В конце концов, трое помощников прижались спина к спине, а окружающая их мебель тесно окружила их со всех сторон. Другого выбора нет. Басайн посмотрел на Джейдана и Лиелина, у которых на лицах уже выступила бледность, но на его лице мелькнул намек на злобу. «У меня имеется внушительное заклинание, но мне потребуется время. Задержите этих уродцев». Закончив говорить, Басайн вынул серый свиток, на которой были нанесены различные мистические рисунки. Он тут же сел со скрещенными ногами на пол и начал зачитывать заклинание. Надежда промелькнула на лицах Джейдана и Лиелина. Они произносили свои заклинания, не без проблем преграждая путь монстрам. Хаем, так он наконец-то решил воспользоваться им, подумал Лиелин. Хрупкое состояние Джейдана являлось реальностью, но Лиелин лишь симулировал свою слабость. Однако, ситуация выглядела крайне опасной. Еще немного и Лиелину придется воспользоваться кулоном падающей звезды для защиты. Однако, с точки зрения Басайна, Лилин и Джейдан только недавно достигли 3 уровня помощника. Их духовная и магическая сила уже давно исчерпали себя. Джейдан даже воспользовался магическим артефактом несколько раз. Что до Лилина, помощника зельеварения, то тот факт, что он сумел продержаться так долго, уже превзошло все ожидания Басайна. Разумеется, он не знал, что хотя Лилин и поднялся не так давно, под влиянием зелий, духовная сила Лилина сейчас уже даже превышала его собственную, которую тот собирал все время и уже сформировал прочную основу для продвижения до официального мага. Вдобавок Лилин даже скрыл свой магический артефакт защитного типа. Руна исцеления, атакующий свиток, свиток контракта и магический артефакт, способный менять форму для атаки и защиты, постоянно задыхаясь, Лилин произносит заклинания и разбрасывал зелья. Хотя Басайн принадлежит к большой семье, в конце концов, он лишь помощник, но даже с таким количеством вещей его можно считать невероятным. Скрываясь под сильными волнами энергии от заклинаний, Лилин тайно подсчитывал оставшуюся энергию Басайна. Спустя десяток секунд, Басайн наконец закончил активацию магического свитка. Серый свиток парил над землей, излучая огненно-красный свет. Такая волна энергии. Заклинание один ранга. Неудивительно, что ему потребовалось так много времени на активацию. Лилин прищурился. Невообразимые энергетические волны исходили от свитка, но не только вынудили окружающих созданий отступить, но и заставили Джейдана и Лилина ощутить нехватку воздуха. Семья Басайна представила ему заклинание мага один ранга в свитке в качестве его величайшей козырной карты. Он точно один из приверженцев 3 больших семей, богатых и властных. Свиток содержал запечатанное заклинание один ранга. Не только ингредиенты для него непомерны, но он еще и требует усилий официального мага, чтобы тот произносил само заклинание и наполнял его силой десятки раз. Более того, существует потребность в великом алхимике, навыки которого позволит заложить формации заполнения заклинания. Трата любого из таких свитков была чистым расточительством. Цена на каждый такой свиток составляет, по крайней мере, 100 000 магических кристаллов или выше. Он обладает божественно высокой ценой, связанной со сложностью его изготовления. Не то что помощники, даже официальные маги не особо желали ими пользоваться. По различным причинам подобные свитки весьма редкие экземпляры. Только большие семьи наподобие Лилителы могли себе позволить обладать одним или двумя. С учетом столь невероятной стоимости, наличие подобного свитка просто шокировало. Пламенно-красные волны энергии неоднократно излучались из свитка, а сам он сгорел внутри света. Пламя приняло форму гигантского 3-ногого золотого ворона. 3-ногий золотой ворон клювом взъерошил свои перья, издавая четкое и кристально чистое карканье. Он казался настоящей птицей. Более того, при тщательном рассмотрении его черных зрачков в них можно было заметить зачатки интеллекта. Он явно обладал мудростью. Вперед! Лицо Басайна очень сильно побледнело. По нему струился пот, но юноша через силу выдавил из себя волевое выражение лица и указал на тряпичную куклу. Казалось, что раз ему удалось завершить заклинание, он весьма удовлетворился результатом. «Нет, не подходи ближе». Алиса напугана. Тряпичная кукла отступила на 3 шага. Ее лицо выражало эмоцию страха, словно у маленькой девочки, встретившейся с плохим парнем. Но Лилин и остальные не купились на ее представление. Согласно приказу Басайна, 3-ногий золотой ворон поднялся в воздух и пролетел по кругу вокруг троицы помощников на своих горящих пламенем крыльях. Несколько небольших капель пламени упало на ожившую мебель. Бам! Шарики желтого пламени загорели во вспышке, а от различных стульев и столов осталась лишь груда серого пепла. Шурх! Шурх! 3-ногий золотой ворон издал несколько элегантных карканий, направляясь прямо к тряпичной кукле. Яркий красный конический клюв прицелился и ударил по тряпичной кукле. Аркх! Тряпичная кукла по имени Алиса ужасно завизжала, а все ее тело загорелось ярко-желтым пламенем. Спасите Алису! Алиса на самом деле очень послушная. Кукла упала на землю, протягивая руку в сторону Лилина и остальных, а ее голос больше напоминал мольбу. Лилин и Джейдан развернулись и уставились на безумное выражение в глазах Басайна. Яркое желтое пламя горело до тех пор, пока не обратила куклу в пепел. Да, Басайн повернулся к Лилину и Джейдану, а на его лице сияла улыбка с неизвестными намерениями. Сердце Лилина содрогнулось, а его рука уже коснулась шеи. Шурх, шурх. В это мгновение 3-ногий золотой ворон прокаркал и обратился в серый свиток, который упал на землю. Па, серый свиток раскрошился, превратившись в пепел. После полного истощения энергии свитка, выражение лица Басайна выглядело ужасно неприглядным, но он по-прежнему удерживал на нем улыбку. «Хорошо, с созданием разобрались. Давайте искать выход». Только Лилин собирался договорить, раздался очередной громкий шум. Позади тряпичной куклы затряслась и пошла трещинами стена. Показался прямой туннель. На деревянных досках стен проходила линия из символов, написанных на древнем языке Байрона. Искателям представился шанс заполучить мое наследие, Норка Курадусфар. Норка Курадусфар — это маг, который и оставил это наследие. Джейдан вдруг выразил страстное любопытство. С другой стороны Басайн несколько раз прошептал имя Норка Курадусфар. Выражение экстаза вспыхнуло в его глазах, но он быстро совладал со своими эмоциями. Однако тот миг не избежал внимания Лилина, он тщательно следил за ним. Он знал, что Басайн точно определил значение этого имени. «Кажется, я слышал это имя, но оно мне кажется расплывчатым», — Лилин почесал голову, делая вид, что он ошеломлен. «Не имеет значения, но он точно официальный маг, и его наследие точно позволит мне продвинуться». Джейдан очень обрадовался и тут же ринулся в сторону туннеля. Пройдя через туннель, группа Лилина оказалась в комнате, напоминающей комнату обучения. Четыре стены обволакивались книжными шкафами, но без единой книги, из-за чего Лилин испустил вздох волнения и разочарования. По центру комнаты располагался стол, на котором лежала черная коробка. Позади рабочего стола располагался стул и странная картина, написанная маслом. Картина изображала загадочную эмблему. Бесчисленные загадочные руны формировали силуэт змеи. Змея кусала свой собственный хвост, изображая форму круга. «Кажется, я видел такую эмблему раньше». Лилин выглядел несколько сконфуженно, но отбросил подобную мысль. Видимо, это место создавалось великим магом Серхельмом в качестве способа передачи своего наследия. Великий маг как-то доброжелателен. Механизмы защиты точно уступали силе официального мага. Если бы он хоть чуточку повысил сложность, мы бы определенно погибли. Лилин весьма обрадовался, позволив Джейдану с остальными прийти сюда. Иначе, лишь с его силами, он бы точно не добрался до конца. Разве здесь не должен находиться волшебник по имени Норка? Где его останки? Лилин желал задать вопрос, но очень скоро выбросил его из головы, поскольку прямо сейчас ситуация претерпела значительные изменения. Увидев черный ящик на рабочем столе, дыхание Басайна и Джейдана стало тяжелым. Бам! Серебряный клинок резко оказался в руке Басайна, и тот направил его прямо на Джейдана. Появилась броня зеленых лос на теле Джейдана, но атака все-таки прошла. Его рука обильно кровоточила. Шурх, шурх, шурх. Все трое тут же разорвали дистанцию друг от друга. Как и ожидалось, в итоге, всем придется выйти за пределы возможностей. Джейдан схватился за руку и горько улыбнулся. Наблюдая за Джейданом в его нынешнем состоянии, Лилин вдруг вспомнил, что в начале их поездки тот не просил их подписывать какие-либо контракты. Видимо, он очень давно ожидал подобного развития событий. Глава 116. Принятие мер. Действительно, наследство официального мага является достаточной причиной, чтобы мы прекратили сотрудничать, спокойно произнес Джейдан. И не только это. Теперь металлическая жидкость всплыла на теле Басайна и покрыла его серебряной броней. Если бы была простая модель заклинания, вода Грайн или что-то в этом роде, я бы не стал возражать. Но это же наследство Норка Сурадусфора. Лицо Басайна покраснело. Мы говорим о великом маге Серхельме, наследии, оставленным магом 4 ранга утренней звездой. Великий маг Серхельм. До Джейдана, кажется, дошло. Конечно же, он слышал легенды об этом великом маге. Тем не менее, в легендах, великий маг Серхельм упоминался под другим титулом. Помимо Лилина, у которого была возможность хранения избыточных данных, и Басайна, обладающего прочным семейным фундаментом, существовало множество людей, не знающих об этом факте. «Раз ты знаешь причину, то можешь спокойно умереть». Басайн не скрывал убийственного намерения на лице, когда злобно ударил серебряным мечом по Джейдану. Хуа! Длинный меч раскололся на бесчисленные серебряные иглы, полетевшие прямо в Джейдана. «Сотворение щита!» — закричал Джейдан. Значок на груди засветился, и вокруг начали быстро появляться зеленые лозы, образовывая огромный щит, прямо перед Джейданом. Динь, дон, динь, дон. Бесчисленные иглы упали, словно дождь, на его щит, создав множество маленьких отверстий. Сильный удар с ошеломляющей мощью отбросил Джейдана назад. Его лицо наполнилось отчаянием. «Джейдан, я знаю обо всех твоих трюках. Помимо магического артефакта, что еще у тебя есть? Бассайн говорил спокойно, пытаясь сломить уверенность Джейдана. Джейдан отступал, пока его спина не коснулась стены, затем он повернулся и крикнул Лилину. «Лилин, давай объединим усилия, в противном случае мы оба умрем здесь». «Лилин, не верь ему, если ты останешься нейтральным или даже поможешь мне, я клянусь, что ты обретешь дружбу с семьей Лилитель». Выслушав убеждения обоих сторон, Лилин сделал панический вид, отступил на два шага назад и ответил дрожащим голосом. «Нет, я больше не желаю получать наследство, просто отпустите меня». Услышав эти слова, Джейдан напрягся, а на его лице появилась тревога. Даже его зеленый щит стал меньше. С другой стороны Бассайн громко рассмеялся. «Ха-ха, Лилин, моя семья Лилитель, определенно, пригласит тебя как мастера зельеварения. Что касается тебя, Джейдан, с тобой покончено». Длинный меч в руках Бассайн снова раскололся, и каждая капля металла полетела по воздуху, превращаясь в дротики для игры в дартс, своей кровью. Увидев атаку противника, безнадежность всплыла на лице Джейдана. Он воспользовался прежним методом и смазал своей кровью зеленый значок. В мгновение, зеленый значок засиял красным светом. Энергия в твоем значке вскоре истощится, даже если ты воспользуешься своей кровью, как долго ты сможешь продержаться? Бассайн закричал и снова метнул бесчисленные иглы в сторону Джейдана. Бабах! Красный щит взорвался, и бесчисленные иглы пронзили тело Джейдана. Оно тут же окрасилось красным цветом, а из отверстий хлестала свежая кровь. Сожаление и недоверие застыло на его лице, пока он медленно падал на землю. Ху-ху. Бассайн тяжело дышал. В этот момент он повернулся и посмотрел на Лилина. «Молодец, что решил не атаковать меня вместе с ним ранее». Со зловещей улыбкой на лице Бассайн указан на Джейдана, уже лежащего в луже собственной крови. «Я, наследник семьи Лилитель, гордость Академии Бездонного Леса Костей, серебряный мечник Бассайн, предоставлю тебе свободный выбор собственной смерти». Пока он говорил, на его лице появлялось то жалостливое, то игристое выражение лица. Он, словно тигр или лев, играл со своей добычей. «Выбор смерти». Лилин выдавил улыбку. «Господин Бассайн, я не совсем вас понимаю. Смысл моих слов предельно ясный. Ты просто можешь умереть здесь». Выражение лица Бассайна вдруг стало холодным. «Наследие великого мага Серхельма очень важно для меня. Я не могу допустить утечки информации. Первоначально, как гения зельеварения, тебя ждало светлое будущее. Какая жалость». Бассайн с жалостью посмотрел на Лилина, словно жалел о том, что они оказались в подобном положении. «Возможно, ты хотел бы лично покончить со своей жизнью. Это могло бы уменьшить боль». Бассайн все ближе и ближе подходил к Лилину, его голос стал мягким и соблазнительным. Казалось, будто он добавил в голос магической силы, чтобы заставить Лилина делать то, что он скажет. Глаза Лилина помутились, его губы бессознательно сказали следующее. «Я хочу, у меня получилось». Радостно воскликнул Бассайн. В этот момент Лилин поднял голову и ухмыльнулся, обнажив пару ярко блестящих рядов зубов, и произнес: «Я хочу, чтобы ты умер». Бабах! Серебряная струя полетела из руки Лилина к лицу Бассайна. Шок появился на лице Бассайна, но слой металлической жидкости тут же сформировал маску, защищая его лицо. Кача! Серебряный свет заскользил по маске, испуская во все стороны снопы искр. Жаль, что этот артефакт мгновенно реагирует на опасность. Лилин посмотрел на Бассайна, и на его лице появились оттенки сожаления и разочарования. «Ты просто притворялся». Бассайн коснулся лица, и его выражение резко исказилось. «Такое скучное обманчивое заклинание. Я не боялся таких, когда был еще помощником два уровня». Лилин ярко улыбнулся. «Такое выражение лица тебе сильно подходит, как у большой свиньи. Ты ищешь смерти». Лицо Бассайна перекосилось от гнева, металлическая жидкость поползла и покрыла все его тело, снова образовав металлическую броню. Его глаза немного налились кровью, когда он замахнулся своим длинным мечом и атаковал Лилина. «Я хочу вырвать все сухожилия из твоего тела. Ты – бесполезный кусок мусора, который интересуется только зельеварением. Ау, ты уверен?» Лилин нахмурился. Черный длинный лук появился в его руках, и из него вылетела ледяная стрела. «Сси!» Бассайн не уклонялся и не прятался, позволяя стреле коснуться своего тела. Ледяная стрела была заблокирована серебряной броней и превратилась в белый туман, покрывший поверхность брони Бассайна. Однако скорость Бассайна ни капли не замедлилась. «Я все время наблюдал за тобой, Все зелья в твоей сумке уже должны были закончиться, верно? Злобно улыбнулся Басайн, устремившись к Лилину. Точная догадка. Улыбка Лилина не дрогнула, и, внезапно, Басайн ощутил плохое предчувствие. К твоему несчастью, мои козыри не связаны с зельями. Кулон падающей звезды. Активация. После команды Лилина, слой серебристо-серого света начал излучаться из его тела. Слой света походил на свет звезд, сильный и непоколебимый. Он покрыл тело Лилина, образовав серебристо-серые доспехи вокруг него. На поверхности доспехов мерцало несколько драгоценных камней. Бабах! Басайн ударил своим длинным мечом, но был легко заблокирован и перехвачен рукой Лилина, покрытой броней. Схватив меч, Лилин со злостью ударил Басайна по лицу. Кача! Маска на лице Басайна вмялась внутрь, и он тут же выплюнул несколько зубов, летя назад с неверием в глазах. Как и ожидалось, удары кулаками подходят лучше всего. Лилин, сузив глаза, проговорил с некоторым удовлетворением. Басайн врезался в книжный шкаф и тот опрокинулся на него. Многочисленные сгнившие доски похоронили Басайна под своими щепками. Бабах! Деревные доски разлетелись, и Басайн снова встал в своей яркой серебряной броне. «Я недооценил тебя. У тебя магический артефакт защитного типа. Ты действительно самый скрытный среди нас». Басайн был чрезвычайно серьезен. Однако, глядя на его лицо, с двумя припухлостями, Лилин не мог подавить в себе приступы смеха. Сказано слишком много бессмысленных слов. Мышцы Лилина напряглись, и он столкнулся с Басайном. Бум, бум, бум. Из кабинета слышались звуки борьбы, поднимая в воздух веками устоявшуюся тут пыль. Сквозь густой, едва просматривающийся слой пыли, виднелось два силуэта в серебряных доспехах, сражающихся друг с другом. Казалось, будто оба вообще не переживают из-за травм. Они по-варварски жестоко сражались, полностью отказавшись от защиты, просто атакуя друг друга. Книжные полки постоянно рушились, и повсюду царил хаос. Если бы два силуэта сознательно не избегали бы стола в центре, хранящиеся на нем останки разделили бы судьбу этих полок. Когда секунды превратились в минуты, можно было увидеть, что фигура, обладающая яркой серебряной броней, оказалась в невыгодном положении. Серебряный свет на ней тоже потускнел. Наконец, от удара человека в серебристо-серой броне, яркая серебряная броня распалась, превращаясь снова в жидкую форму, и вернулась к своему первоначально круглому состоянию. Лилин снова наступил на Басайна, распластавшегося на полу. Треск. Из груди Басайна послышался звук треснувших костей. В одном уголке рта Басайна была кровь. Я сожалею об этом. Если бы со мной был мой свиток, если бы раньше я не пользовался так часто серебряным светом. Кача. Лилин безэмоционально смотрел вниз, на Басайна. Он достал кинжал из мантии и беспощадно отрезал руки и ноги от тела Басайна. Аркх. Лицевые мышцы несчастного исказились от боли, и по всей комнате раздавались его мучительные крики. Лилин отбросил его конечности и достал зелье для остановки кровотечения, вылив его на раны Басайна. Он не собирался позволить ему умереть от потери крови. «Ты, просто убей меня!» Лицо Басайна сильно побледнело, и слова с огромными усилиями выходили из его рта. «Как бы посмел я убить члена могущественной семьи Лилитель?» Лилин легко улыбался, но эта улыбка все же казалась Басайну садистской и зловещей. Как у наследника семьи магов, на твоем теле определенно лежит заклинание отслеживания, наложенное официальным магом. Скорее всего, как только я убью тебя, официальный маг сразу почувствует что-то, медленно проговорил Лилин. В этот момент лицо Басайна стало пепельным. Глава 117. Правда или ложь? Бросив взгляд на Басайна, лежащего на земле, Лилин не испытал никакого удовольствия. Ты достойный противник, твоя сила, твое снаряжение, а даже твоя хитрость достойна уважения. Скрывая свою силу, высасывая энергию твоего магического артефакта и заставив тебя воспользоваться всеми своими козырями, если бы я так не поступил, то победитель мог быть и не определен. Лилин говорил искренне. Если бы он не делал вид, что представляет из себя свинью на убой, но на самом деле способен проглотить тигра, и не увидел, как Басайн истощил энергию своего магического артефакта «Серебряный свет», а также возможности, вынуждающие его вынимать козыри один за другим, итоговый результат битвы между ними мог быть совсем другим. Но факт неизменен, Басайн был побежден руками Лилина, даже его смерть решалась за него. Нынешняя дуэль вынудила Лилина признать данный факт. В мире магов существовало неисчислимое количество гениев и даже большее количество их скрытых карт. В будущем, кроме особой необходимости, будет лучше, если он не станет высовываться. Более того, каждый новый козырь приравнивался к более высокому шансу на выживание. «Мой отец найдет тебя, и ты умрешь печальной и невыносимой смертью», — пока он говорил, глаза Басайна вылезли из орбит. «Пу!» — вспыхнул серебряный свет, и легким движением руки Лиилин отрезал язык Басайна. «Что касается помощников, пока они способны произносить заклинания, они опасны». Лиилин без энтузиазма посмотрел на Басайна, который уже был готов упасть в обморок, и сказал: «Как я и говорил, даже если твоя духовная сила и магическая сила была поглощена, я не должен ослаблять бдительность». «Связать». Лиилин зачитал заклинание и призвал теневую цепь, чтобы связать Басайна, и так утратившего все свои четыре конечности. Басайн взглянул на Лиилина, который до сих пор мог произносить заклинание, и его взор потускнел. Тот факт, что Лиилин все еще в состоянии произносить заклинание, говорил о том, что его духовная сила и магическая сила были выше его собственных, но его показателей уже было достаточно для продвижения до официального мага. Просто одной предосторожности недостаточно. Лиилин нахмурился и коснулся кончиком пальца лба Басайна. Он чуть надавил. Вэн. Загадочная извивающаяся руна появилась на кончике пальца Лиилина. Она прошла в тело Басайна через его лоб. Глаза Басайна вспыхнули белым, а его тело напряглось, после чего он упал в обморок. «Теперь пойдет». Лиилин поднялся и отряхнул ладони, а его глаза отражали невыразимое желание. Теперь осталось лишь одно – наследие великого мага Серхальма. Свет от кулона падающей звезды всегда покрывал тело Лиилина. Он осторожно пересек поваленные полки и подошел к рабочему столу в комнате. На столе лежал черный ящик. На нем изображалось несколько изящных узоров, будто созданными маленькими змеями. Отрегулировать форму кулона падающей звезды и изменить область защиты. Правая рука. После команды Лиилина, серый свет на его теле замерцал, и кроме правой руки, на остальных частях тела свет барьера потускнел. Вся энергия собралась на правой руке, формируя плотный слой защиты. Лиилин сжал зубы и поднял правую руку, собираясь открыть черный ящик. Па! Крышка черного ящика открылась. Однако, как Лиилин и ожидал, ничего не произошло. Внутри ящика лежала толстая, черная книга, а остальное пространство ящика заполнял красный шелк, выглядящий весьма экстравагантно. Лиилин достал книгу. Кача. По комнате пронесся звук срабатывающего механизма. Проклятие. Лиилин посмотрел на дно ящика после поднятия книги и впал в оцепенение. На дне предложение на языке Байрона говорило следующее. Наследник. После того, как ты достал книгу о великом змее, все тайное пространство самоуничтожится в течение 3 часов. Ряд слов был написан кровью и казался весьма внушительным. Что на самом деле пытался сделать великий маг Серхальм? Мысли стремительно проносились в голове Лиилина. 3 часа времени достаточно для него, чтобы найти выход и даже выкопать несколько цветов из сада перед уходом. Нет, не то. Слишком легко. Что-то определенно не так. Лиилин резко перевернул и раскрыл книгу о великом змее. И чип, записывая информацию. Вся книга оказалась очень толстой, а написанные символы крошечными. Даже был написал код. Если бы на его месте оказался другой человек, он бы наверняка не смог бы даже прочесть предисловие по истечению 3 часов времени. Но Лиилин отличался от обычных людей. Он неистово переворачивал страницы книги о великом змее. Его глаза горели синим светом, а Ичип без перерыва записывал информацию. Менее чем за полчаса Лиилин уже закончил перелистывать книгу. Ичип. Каков результат? Разбор информации в процессе. Удаление ненужной информации от настоящего издания книги о великом змее. 667 страниц заметок о путешествиях, 78 экспериментальных записей, 12 моделей заклинания 1 ранга, 3 модели заклинания 2 ранга. И чип быстро посылал важную информацию в мозг Лиилина. Это не здесь. Нет никакой информации о высокоуровневой технике медитации. Лиилин пришел к неутешительному выводу. Основываясь на словах мстительного духа Романа, великий маг Серхельм точно оставлял копию высокоуровневой техники медитации. Такая награда считается безграничной для обычного помощника и даже мага 1 ранга. Но без этой техники, вся эта затея полностью провальна. Тревога. Тревога. Хозяин находится вместе с нестабильной энергией, и по оценкам оно разрушится через 15 минут 45 секунд. Время уменьшается, и чип постоянно показывал ряд предупреждений, которые вспыхивали перед глазами Лиилина. И чип, просканируй комнату. На лице Лилина вспыхнула решительность, и он начал воспроизводить различные техники поиска и обнаружения насчет скрытых мест по всей комнате. Спустя 5 минут лицо Лилина выглядело более неприглядным. «Предполагаю, что потребуется 5 минут для побега, что говорит о том, что на поиски у меня остается лишь 6 минут, а после мне придется уйти». Хотя Лилин Ильяна желал завладеть высокоуровневой техникой медитации, свою жизнь он расценивал куда выше. С рабочим столом все в порядке и со стулом никаких проблем. Масляная картина. Лилин пристально уставился на самую подозрительную вещь в помещении – масляную картину. Помимо эмблемы, похожей на очертания Уробороса, один, на ней не было изображено ничего примечательного. В этот момент Лилин заметил крошечный объект внутри его одежд, излучающий жар. Он потянулся к нему и вытянул из складок дешевое бронзовое кольцо. Кольцо выглядело весьма обычным, на нем наблюдалось даже несколько царапин и ржавчина. На поверхности кольца была изображена буква «К», которая, судя по всему, обозначала принадлежность к определенной организации. «Это же кольцо, которое я получил от останков Романа». Лилин вспомнил о происхождении кольца. Когда в прошлом он наткнулся на экспериментальные лаборатории великого мага Серхельма в великом ночном городе, он нашел труп мстительного духа, Романа. Данное кольцо он тоже снял с трупа. Видимо, мстительный дух Роман не просто заполучил данную информацию. Кроме этого, ему как-то удалось скрыть нужные сведения от Лилина. Лилин погладил желтое бронзовое кольцо на пальце. Чем ближе он подходил к масляной картине, тем больше жара ощущал. Кроме этого, буква «К» даже начала светиться странным светом. Кача. Нижняя часть картины упала, открывая пустую дырку с символом «К», как и на кольце. Лилин поместил кольцо в щель. Бабах. Обе стороны плотно соединились, излучая непонятную энергию. Сси. Черная руническая змея на картине словно ожила, а в ее глазах вспыхнул алый блеск. Она снова стала стремиться к своему хвосту, вращаясь по кругу. Скорость вращения черной змеи постепенно увеличивалась, постепенно превращаясь в черную дыру. Внутри дыры находилось пространство для небольшого кабинета. Внутри него находилась клетка, сделанная из молнии малинового цвета. Лилин сжал зубы, пожаловался на недостаток времени и протянул руки вперед. Бам! В голове Лилина внезапно раздался древний голос. Тест начался. Изобразите эту формацию заклинания в течение 30 секунд. Перед Лилином появилась желтая, иллюзорная фигура. Так даже и тут заклинание. Лилин теперь не сомневался, что великий маг Серхельм являлся садистом. В условиях разрушения тайного пространства этот хитрый маг заставлял наследника пройти тест. Кроме этого, даже если заклинание и представляло базовую модель, оно по крайней мере требовало несколько часов. 30 секунд, да он просто смеется. И чип, немедленно расшифровывай на своих полных возможностях. После приказа Лилина, в его глазах засиял яркий синий свет. Его насыщенность говорила о применении чипом самых высоких своих возможностей. Задача поставлена, начинаю анализ. И чип усердно принялся за поручение и очень скоро отправил в мозг Лилина завершенную формацию заклинания. Конструкция завершена. Следующий тест. В течение 30 секунд сконструируй формацию заклинания. На этот раз перед ним появилась уже синяя формация. Лилин закатил глаза и продолжил заимствовать способности и чипа в анализе. В конце концов, третья формация заклинания предстала перед ним в черном свете. Но на этот раз требуемый анализ превзошел ожидания Лилина. Отведенные 30 секунд уже должны были завершиться, когда ему, наконец, удалось закончить формацию. Теперь все, такая мысль застряла в голове Лилина, стоило ему завершить третью формацию. Однако, желтая, синяя и черная формации в его мозгу начали сливаться. Кача. После слияния трех формаций появилась уже алая формация заклинания. На ее поверхности наблюдалось много таинственных рун. Сси. Алая молния за масляной картиной, видимо, привлеклась ею и мгновенно проникла в его тело. «Мой наследник, ты должен обладать смелостью и мудростью, владеть проницательностью и переполняться знаниями. Только тогда ты сможешь прорваться через кандалы родословной». Древний голос снова раздался в голове Лилина. «Один Уроборос, древняя сущность, как правило представленная в виде змея или дракона, поедающая свой хвост и таким образом образуя цикл. Уроборос, ДР греч, от хвоста пища, еда, свернувшийся в кольцо змей, кусающий себя за хвост, является одним из древнейших символов, известных человечеству, точное происхождение которого, исторический период и конкретную культуру, установить невозможно». Глава 118. Уничтожение останков. Книга представляет из себя копию высокоранговой техники медитации. Она предназначена только для чернокнижников, в чьих венах течет кровь гигантского кимоинского змея. С самого начала, информация в книге вызвала волнение в сердце Лилина. Высокоранговая техника медитации, о которой я так мечтал, наконец-то оказалась в моих руках. Лилин чувствовал, как кровь наполняет его мозг и почти не мог сопротивляться своему волнению. Внимание! Внимание! Время, оставшееся до разрушения, 5 минут 01 секунда. Оно достигло предела, установленного хозяином. Снова раздалось напоминание и чипа. Черт! Лилин встал и тут же побежал. Когда он начал выбегать из кабинета, то взглянул на брошенный труп Басайна. Похоронить его внутри тайного пространства будет лучшим выходом. И так как не я лично убил его, то, скорее всего, магия обнаружения не сработает. Выйдя из кабинета, он обнаружил, что оказался в садах Дилана. Лилин больше не колебался и протянул руку, срывая некоторые виды растения и помещая их в свою мантию. Он не останавливался и выбежал из садов Дилана. Пробежав по металлическому коридору, Лилин снова вернулся в пещеру, где лежал труп черного хоралийского змея. Что-то не так, чего-то не хватает. Лилин подбежал к трупу змей. Его правая рука засветилась защитным светом кулона падающей звезды. Он проследил по кровавому следу и, разорвав живот змеи, вырвал из него алое сердце. Поскольку обращаться с такими ингредиентами было трудной задачей, Басайн и остальные решили извлечь его, только когда будут уходить. «У меня больше нет времени». Лилин взглянул на таймер, время которого почти опустилось до нуля, и тут же зачитал древнее заклинание. «Стариер Гудериан». Эти слова были записаны в книге Великого Змея, и они нужны, чтобы покинуть это тайное место. Какая жалость, что после разрушения этого места, я больше не смогу воспользоваться им в будущем. После прочтения заклинания тело Лилина окуталось красной молнией, и он тут же исчез из пещеры. На вершине скалы, несколько красных вспышек молнии приняли форму заклинания. Прозрачное изображение помощника с коричневыми волосами медленно окуталось странной субстанцией посреди молний, и фигура приземлилась на скалу. «Я наконец выбрался». Лилин взглянул в пустоту, что постоянно излучало энергетические волны, а на его лице всплыло сложное выражение. Энергетические волны, вызванные разрушениями тайного пространства, ощущались и во внешнем мире. Они были чрезвычайно слабыми и чрезвычайно трудными для обнаружения. Однако Лилин ясно понял, что сады Дилана и все, что было внутри них, полностью исчезло с лица этого мира. Как жаль, так много ресурсов и драгоценных трав. Лилин опустил взгляд на медленно исчезающую пустоту, излучающую энергетические волны, и сильно жалел о происходящем. В конце концов, исчезало тайное пространство официального мага 4 ранга. Только различные виды трав и цветов могли принести прибыль в несколько миллионов магических кристаллов. Более того, внутри таких растений росло огромное множество. С их помощью, Лилину не пришлось бы беспокоиться о своих финансах, когда он станет официальным магом. К счастью, я не ушел с пустыми руками. Лилин опустил взгляд на несколько стеблей трав, зажатых в руках, и немного расслабился. В его руках лежало несколько редких растений, но их внешний вид привлекал взгляд. Поскольку Лилин, во время побега, расставил приоритеты, он просто сорвал по пути горсть самых драгоценных растений, поэтому естественно, что он бессознательно, немного им навредил. И еще кое-что, книга о великом змее. Лилин коснулся твердой черной книги. Хотя великий маг Серхельм поместил ее снаружи от помещения, сокрытого в масляной картине вместе с высокоранговой техникой медитации, цена оставалась довольно высокой. Внутри книги о великом змее содержались заметки великого мага Серхельма с рисунками некоторых драгоценных предметов, которые могли улучшить знания Лилина. Кроме того, множество экспериментов подробно описывались в ней, что позволило Лилину извлечь из нее пользу. Однако самое ценное в книге Великого Змея заключалось в наличии 12 моделей заклинаний 1 ранга и 3 модели заклинаний 2 ранга. Все эти знания хотели заполучить в свои руки все гильдии и магистерские общества Южного побережья. Такие вещи не могли быть куплены за магические кристаллы. Наконец, Лилин заполучил в свои руки объект своего путешествия, высокоранговую технику медитации. Это означало, что путь Лилина в будущем, возможно, и не будет гладким, но по крайней мере он будет знать, в каком направлении работать. Теперь у него станет больше шансов, чем у остальных помощников. Любая информация из этой книги, однажды просочившаяся во внешний мир, приведет только к одному исходу для Лилина. Он станет целью всех организаций на Южном побережье. Все официальные маги, ректор различных академий, даже самый сильный маг, которого однажды встретил Лилин, глава Маяка Ночи, сделают все возможное, чтобы поймать его, простого помощника. Только подумав об этом, Лилин почувствовал, что у него разболелась голова. В то же самое время, он решил скрыть ото всех все, что заполучил во время этого путешествия. «Я уже все решил». Глаза Лилина злобно сверкнули и посмотрели на нескольких пленников за его спиной. Они были пойманы Басайном и использовались как подопытные кролики для проверки механизмов тайного пространства. Кроме того, Лилин позже всех их связал. Он не знал, как долго он находился в тайном пространстве. Единственное, что увидел Лилин, что связанные им люди уже находились на грани смерти. Если бы он выбрался немного позже, то увидел бы только кучу трупов. «Изначально я хотел воспользоваться ими, чтобы их руками убить Басайна, но благодаря самоликвидации тайного пространства, мне не придется марать руки». На помощников гениев Академии или выходцев из великих семей часто накладывались различные заклинания. Как только они умирали, заклинания перемешались в ближайшее живое существо и таким образом они становились ищейками. Поэтому Лилин редко атаковал других помощников. Если у него был выбор, то он предпочитал использовать других людей, которые завершали его работу. Лилин пробормотал и пошел к нескольким пленникам. Вскоре его лицо ожесточилось, он тут же схватил пару пленников и сбросил их со скалы. Па-па. Вскоре до ушей Лилина долетел легкий, но сильный звук. Мало того, что каменные лезвия на дне должны быть уничтожены, трупы также должны быть спалены с помощью выжигающих кости порошков. Лилин пробормотал и применил на себя заклинание парящего пера, проплыв ко дну пещеры. Когда луны взошли на небо, синие созвездия ярко засверкали. Только тогда Лилин вернулся на скалу, а на его мантии виднелись следы серого порошка. Звездный свет постоянно поглощался кулоном падающей звезды на груди Лилина, образуя маленький шар света перед ним. Энергия кулона падающей звезды восстанавливается. Предполагаемое время – 5 часов 21 минута, просигнализировал Ичип. Хотя мощь магического артефакта была чрезвычайно сильна и не нуждалась в каких-либо заклинаниях для активации, она требовала подзарядки. Когда энергия в магическом артефакте снижалась до нуля, он превращался в бесполезный предмет. Ранее внутри тайного пространства Лилин скрывал наличие у себя кулона падающей звезды и позволял Басайну использовать свой магический артефакт множество раз, чтобы истощить его энергию. Наконец, во время битвы ему удалось полностью истощить энергию в магическом артефакте Басайна. Всякий раз, когда он думал о магическом артефакте Басайна, который мог принимать форму любого предмета, о его серебряном свете, что мог и защищать, и атаковать, Лилин начинал завидовать. Однако он не извлек его из тела Басайна, а вместо этого позволил этому артефакту сгинуть вместе с тайным пространством. Если кто-то сказал бы, что вещи, принадлежащие большим семьям, не обладают защитой, Лилин бы первым засомневался в этом утверждении. Более того, он убил Басайна. Последний был гением Академии Бездонного Леса Костей и наследником одной из трех больших семей, семьи Лилитель. Как только этот инцидент будет расследован, он тут же столкнется с гневом и местью семьи Лилитель. Однако, к счастью, Басайн пропал внутри тайного пространства. Место, где он умер, находилось не во внешнем, а в тайном пространстве, что означало, что возникнет много проблем у магов, что специализируется в пророчествах и предсказаниях. Однако этого все еще недостаточно. Методы магов-предсказателей не так просты. Выражение лица Лилина стало серьезным. Он сел, скрестив ноги на скале, и поднял несколько влажных каштановых трав, формируя маленькую фигурку человека. Пу. Когда фигурка человека укрепилась, Лилин достал кинжал и надрезал свою руку. Хлынула свежая кровь, окрашивая травяную куклу красным цветом. Лилин использовал кинжал, чтобы зачерпнуть своей крови, и нарисовал странную руну у себя на лбу. Вскоре Лилин произнес древнее и таинственное заклинание. Во время произнесения заклинания, окружающая атмосфера загадочным образом начала изменяться. По окончанию заклинания из тела Лилина вылетело много черных газообразных тел. Тела становились все больше и больше, наконец, превращаясь в полупрозрачную черную тень, и ее лицо походило на лицо Лилина. «Иди!» Лилин указал на травяную куклу, и черная тень тут же устремилась к ней. Черная тень уменьшалась в десятки раз, полностью вливаясь в тело травяной куклы. Что касается куклы, Ее лицо также изменилось, меняя на такое же, как и у Лилина. Теперь все. Лилин громко выдохнул, прежде чем поджал губы и свистнул. Гуа, гуа. Черный ворон прилетел из леса и сел на плечо к Лилину. Унеси его. Чем дальше, тем лучше. Лилин вложил куклу в когти к ворону, прежде чем покормить ворона магическим кристаллом. Ху. Тело ворона удвоилось в размере, а крылья выросли в 2 или 3 раза. Со взмахом крыльев он создал небольшой вихрь. Увидев улетающего все дальше ворона, Лилин вздохнул с облегчением. Этот трюк он подсмотрел в одной книге в библиотеке. Писалось, что оно способно ввести в заблуждение заклинания магов-предсказателей. Благодаря симуляции чипа он верил, что до определенной степени он добьется нужного эффекта. Естественно, Лилин воспользовался такой хитростью, чтобы выиграть для себя еще немного времени. Лилин не надеялся, что никто не узнает о смерти Басайна. Методы магов были очень странными. Кроме того, семья Лилитель являлась одной из 3 больших семей Академии Бездонного Леса Костей, и Лилин не был уверен в том, что вообще сможет от них скрыться. Даже с помощью самых элементарных методов, они определенно смогли бы отыскать все ключи, ведущие к нему. Однако, ради наследства великого мага Серхальма, Лилин ни капли не пожалел, что убил Басайна. Даже, если ему представится второй шанс, он несомненно сделает это снова. То, о чем он сожалел сейчас, недостаток времени. Внешние условия уже были выполнены. Чтобы пережить погоню семьи Лилитель, ему требовалось стать официальным магом. В этом и заключалась цель Лилина, пытающегося выиграть себе время.